Глава 14. «Я же извинился», — сказал Ти-Джей, глядя на меня из-под лобья. «Я не обижаюсь». «Все-таки немного обижаешься». «Нет же», — сказала я, ковыряясь в салате с маринованным мясом. «Тебе не нравится салат?» «Нравится», — сказала я, понимая, что выражение лица и все мои телодвижения выдают меня с головой. Было сложно притворяться, что я не дуюсь. Ти-Джей вернулся домой лишь в половине девятого и за это время ни разу не позвонил и не написал мне, даже когда ехал домой. «Хочешь попробовать моей рыбы?» Он уже почти доедал сибаса с Аляски, но тем не менее пододвинул тарелку ко мне. Я покачала головой. Пахло все очень аппетитно, просто мне совсем не хотелось есть. К Ти-Джею это не имело никакого отношения. Мы сидели за дальним столиком любимого ресторана Ти-Джея «Бруклин Гёрл», расположенного неподалеку от его дома. Серые стены и простой, но современный декор напоминали интерьер квартиры Ти-Джея. Чистенько, все на своих местах, однако уютно. Ти-Джей вздохнул и откинулся на спинке стула. «Все идет не так, как я планировал». Он подался вперед и облокотился о стол. «Камилла, я работаю по 50 часов в неделю. У меня просто нет времени на... на меня», — договорила я то, что было неприятно произносить ему. «Ни на что. Я почти не вижусь с семьей. С тобой я общаюсь чаще, чем с ними». «День благодарения?» «Вполне возможно, учитывая, как продвигается проект». Я слегка улыбнулась. «Я не против того, что ты поздно вернулся. Знаю, ты подолгу работаешь. И я понимала, что мы не проведем много времени вместе, когда я приеду». «И тем не менее ты приехала», — сказал он, дотягиваясь до моей руки. Я отпрянула, кладя руку на колени. «Но я не могу бросать все каждый раз, когда тебе захочется увидеть меня». Его плечи поникли, однако он все еще улыбался. По какой-то причине Ти-Джея все это веселило. «Знаю, справедливое замечание». Я подалась вперед и снова поковырялась в салате. Он приехал в аэропорт. «Трентон?» Я кивнула. Ти-Джей надолго замолчал, потом все же заговорил. «Что между вами происходит?» Я поерзала на сиденье. «Ну, я же тебе говорила. Мы проводим много времени вместе». «Как именно?» Я нахмурилась. «Смотрим телек, просто сидим и болтаем. Ходим куда-нибудь поесть. Работаем вместе». «Работаете?» «В Скиндипе». «Ты ушла из Реда? Почему не рассказала мне?» «Я не уходила оттуда. У Коби возникли проблемы с оплатой счетов. Я устроилась на вторую работу, пока он не встанет на ноги». «Мне жаль. Из-за Коби». Я кивнула, не желая вдаваться в детали. «Это сделал Трентон?» — спросил Ти-Джей, глядя на мои пальцы. Я кивнула. Он тяжело вздохнул, будто осмысливал всю ситуацию. «Значит, вы проводите много времени вместе?» «Да», — я вздрогнула. «Он оставался на ночь?» «Нет», — покачала я головой. «Но мы... он...» Ти-Джей кивнул. «Поцеловал тебя. Ты говорила. Он с кем-нибудь встречается?» «В основном со мной». Ти-Джей изогнул бровь. «В Реде бывает?» «Да, но не больше обычного. Возможно, даже реже». «По-прежнему провожает девушек домой?» — шутливо спросил Ти-Джей. «Нет». «Нет?» — удивился он. «Совсем нет. С тех пор, как...» «Он стал увиваться за тобой». Я снова покачала головой. Ти-Джей опустил взгляд. «Ничего себе!» — изумленно усмехнулся он. «Трентон влюбился!» Ти-Джей посмотрел на меня. «В тебя!» «Кажется, ты удивлен. Ты тоже был в меня влюблен». «Как и сейчас». Я крепко зажмурилась. «Как? Как ты можешь так говорить после того, что я тебе рассказала?» «Камилла», — тихим голосом заговорил он. «Знаю, сейчас я не слишком подходящий для тебя вариант. Я не могу быть с тобой рядом, как тебе того нужно. И, возможно, еще долгое время не смогу. Трудно винить тебя в чем-то, учитывая, что наши отношения строятся на спонтанных телефонных звонках и смс-ках. Но ты говорил мне об этом, когда мы познакомились. Сказал, что все будет именно так, И я согласилась. Пообещала, что все получится. Вот в чем дело. Ты стараешься сдержать слово? Ти-Джей поймал мой взгляд и вздохнул. Затем допил красное вино и поставил пустой бокал рядом с тарелкой. Ты его любишь? Я на мгновение застыла, будто загнанный в угол зверь. С того момента, как официантка принесла наш заказ, Ти-Джей устроил мне допрос с пристрастием, и я уже эмоционально вымоталась. Увидеться с ним впервые за столь долгое время, а потом остаться на весь день наедине со своими мыслями, этого оказалось чересчур. Хотелось сбежать, но было некуда. Мой самолет отправлялся лишь утром. Наконец я закрыла лицо ладонями. Как только я зажмурилась, по щекам заструились слезы. «Полагаю, это значит да». «Как узнать, что ты кого-то любишь?» «Это чувство, которое не исчезает. Я по-прежнему испытываю то же самое к тебе». «Я тоже. Но я всегда знал, что отношения на расстоянии окажутся для тебя слишком тяжелыми». «Многие так живут». «Да, но они общаются больше 8-9 раз в месяц». «Так ты знал, что все кончено? Зачем тогда звал меня сюда? Сказать, что нет ничего страшного в том, что я не смогла сохранить наши отношения?» «Я подумал, если ты приедешь, мы вместе сможем разобраться, что с тобой происходит. Трудно ли тебе, потому что мы долго не виделись? Или у тебя действительно есть чувство к Трентону?» Я разрыдалась, уткнувшись в салфетку. Наверняка на меня пялились люди, но я не могла осмелиться поднять взгляд. «Это так унизительно», — сказала я, пытаясь не всхлипнуть. «Милая, все хорошо. Здесь только мы». Я слегка опустила ладони, чтобы осмотреться. Он был прав. Во всем ресторане остались лишь мы. Я так увлеклась своими мыслями, что даже не обратила на это внимания. «Вам что-нибудь еще принести, сэр?» — спросила официантка. Не надо было видеть ее лица, чтобы понять, как ей любопытно, что происходит за нашим столиком. «Принесите бутылочку», — сказал Ти-Джей. «Красного?» «Красного», — уверенным ровным голосом проговорил Ти-Джей. «Конечно, сэр», — сказала девушка. Я услышала цоканье каблуков, и официантка удалилась. «Разве они скоро не закрываются?» «Еще есть 20 минут. Мы сможем прикончить бутылку вина, так?» «Без проблем», — с притворной радостью ответила я. В этот момент я испытывала лишь грусть, стыд и чувство вины. Легкая улыбка Ти-Джея померкла. «Завтра ты уезжаешь. Нам не обязательно сегодня принимать какие-либо решения. Или же завтра. Давай насладимся этим временем». Он дотянулся до моей ладони и переплел наши пальцы. После секундной паузы я убрала руку. «Думаю, мы оба понимаем, что сейчас произошло». С грустью в глазах Ти-Джей кивнул. Я открыла глаза, когда самолет коснулся земли. Огляделась и увидела, как пассажиры достают мобильные телефоны и отправляют смски друзьям, родным или коллегам, сообщая, что прилетели. Я же даже не стала включать телефон. Рейган должна быть у родителей, а моя семья и вовсе не знала, что я улетала. Прошлым вечером мы легли спать, как только вернулись в таунхаус, с мыслью, что обоим придется вставать до рассвета, ведь Ти-Джей собирался отвезти меня в аэропорт. Всю ночь он держал меня в объятиях, будто не хотел отпускать. Но наутро в аэропорту обнял и поцеловал так, словно навсегда прощался со мной. Он был холоден, печален и напряжен. Я припарковала Смурфика и ступила на асфальтовую дорожку. Отчасти мне хотелось, чтобы Трентон ждал меня, сидя возле моей двери, но этого не произошло. В Сан-Диего стояла теплая погода, здесь же от моего дыхания в воздухе появлялись облачка пара. Из-за холода даже болела кожа на лице. Как такое может быть? Я открыла замок и толкнула дверь. Та с грохотом захлопнулась за моей спиной. Затем я поплелась в спальню и ничком упала на свою чудесную незаправленную кровать. Послышалось шлепанье босых ног по полу. «Как все прошло?» — спросила с порога Рейган. «Не знаю». Скрипя полами, подруга подошла к моей кровати и села рядом. «Вы все еще вместе?» «Нет». «Ах, ну, это же хорошо, так? В смысле, Ти-Джей даже не разговаривал с тобой, пока Трентон тебя не поцеловал. И тут внезапно он купил тебе билет в Калифорнию. Рэй, давай не сегодня. Сегодня в Ред приходил Трентон. Видок у него был паршивый. Да? Он ушел не один? Я выглянула из-под подушки. Рейган замешкалась. Прямо перед сигналом о последнем заказе. Он напился в доску. Я кивнула и снова зарылась лицом в подушке. «Просто расскажи ему», — с мольбой в голосе проговорила Рейган. «Расскажи ему про Ти-Джея». «Не могу», — ответила я. «И ты не можешь. Ты обещала. До сих пор не понимаю, к чему эта секретность. Тебе и не надо», — сказала я, посмотрев подруге в глаза. «Просто держи язык за зубами». «Хорошо», — кивнула Рейган. Я будто бы только прикрыла глаза, а Рейган уже трясла меня. Просыпаясь, я недовольно застонала. «Кэмми, ты опоздаешь на работу. Оторви свою задницу от кровати». Я не шевельнулась. «Ты внезапно взяла себе два отгула. Кэл уволит тебя. Вставай!» Она схватила меня за щиколотки и стянула с кровати. Я упала и больно ударилась о пол. «Ай! Черт бы тебя побрал, Рэй!» Подруга наклонилась ко мне. «Сейчас половина двенадцатого. Вставай!» Я посмотрела на часы, подпрыгнула и забегала по комнате, время от времени выкрикивая ругательство. Наспех почистила зубы, завязала волосы в хвост и надела очки. Смурфик поначалу тоже не хотел просыпаться. Машина ревела, как раненая кошка, пока, наконец, не завелась. Когда я появилась в Скиндипе, часы показывали 12:07. Хейзел уже отвечала на звонок. Рядом с ней стоял Келвин и хмурился. «Во что ты, черт побери, оделась?» — спросил он. Я опустила взгляд на свои обтягивающие джинсы сливового цвета и белую кофточку с длинным рукавом в горизонтальную полоску. «В одежду». «Я нанял на ресепшн сексуальную попку, а ты выглядишь, как моя кузина Аннет. Как называется этот стиль?» — спросил он у Хейзел. «Хипстер», — ответила она, возвращаясь к разговору. «Вот именно, как моя кузина-хипстер Аннет. В следующий раз хочу видеть глубокое декольте и сексуальные волосы», — сказал он, поднимая в воздух сначала один палец, потом второй. «Что, черт побери, еще за сексуальные волосы?» — спросила я. Келвин пожал плечами. «Ну, сама знаешь, беспорядочные, но сексуальные. Будто у тебя только что был секс». Хейзел с грохотом опустила телефон. «Все слова, льющиеся из твоего рта, звучат оскорбительно. Сексуальная попка? Декольте? Ты напрашиваешься на иск за сексуальные домогательства». Келвина это не смутило. «Дело в ботинках?» — спросила я, опуская взгляд на свои любимые черные армейские ботинки. «Нет, в шарфе!» — сказал он, тыкая в меня пальцем. «Зачем прятать отличные сиськи за шарфом?» Хейзел улыбнулась. «Милый шарфик, хочу такой же, только черный». Келвин нахмурился. «Он не милый. Мне не нужно ничего милого. Я нанял сексуальную дерзкую барменшу, а теперь получаю хипстера с хвостиком и без татуировок. Я еще могу вынести то, что ты приходишь и уходишь, когда тебе взбредет в голову. Но неприлично маячить здесь с чистой, как холст, кожей. Будто наши работники не доверяют сделать им тату». «Ты закончил?» — раздраженно спросила Хейзел и посмотрела на меня. «У него утром начались месячные». «Да пошла ты, Хейзел!» — фыркнул Келвин и, громко топая, умчался в свой кабинет. «Это ты пошел!» — прокричала она ему вслед. Келвин выглянул из-за угла. «Бишоп приходил?» «Черт возьми, Кел, нет! В третий раз за день, повторяю, он не приходил!» Келвин кивнул и скрылся у себя в кабинете. Хейзел долю секунды хмурилась, а потом с улыбкой повернулась ко мне. «Думаю, сегодня я покажу ему свои пальцы», — сказала я. «Пусть умерит пыл». «Ни в коем случае», — сказала Хейзел. «Пусть побесится». Некоторое время она молчала, будто что-то обдумывая. Потом толкнула меня локтем в бок. «Так значит, Калифорния». «Ага», — ответила я, снимая перекинутую через плечо сумочку. Я бросила ее на стойку и включила компьютер. «Насчет этого...» Зазвенели колокольчики на двери, и внутрь вошел Трентон в дутой темно-синей куртке и бейсболке грязно-белого цвета, сдвинутой на глаза. «С добрым утром, девчонки!» — сказал он, проходя мимо нас. «С добрым утром, дорогуша!» — ответила Хейзл, провожая его взглядом. Он скрылся у себя в зале, и Хейзл сразу же сердито посмотрела на меня. «Ты так сильно опустила его!» «Я не хотела», — вздохнула я. «Ему даже полезно, чтобы не думал, будто может заполучить любую приглянувшуюся девушку. Помогает держать в узде сволочную натуру». «Я пойду», — сказала я, направляясь по коридору. Хейзл кивнула. Когда я вошла в зал, Трентон настраивал свое оборудование. Я скрестила руки на груди и прислонилась к дверному косяку, но парень упорно игнорировал меня. Первые несколько минут это казалось нормальным, но потом я почувствовала себя нелепо. «Ты когда-нибудь заговоришь со мной вновь?» — спросила я. Не отрывая взгляда от оборудования, Трентон коротко усмехнулся. «Конечно, куколка, заговорю. В чем дело?» «Келвин сказал, мне нужно больше татуировок». «А ты хочешь больше татуировок?» «Только если их сделаешь ты». Он по-прежнему не взглянул на меня. «Не знаю, Кэмми, сегодня у меня все расписано». Я какое-то время смотрела, как он раскладывает белые пакетики со стерильными инструментами. «Не обязательно сегодня. Как-нибудь на днях». «Конечно, без проблем», — сказал он, роясь в ящике. Я подождала еще минуту, но Трентон все так же притворялся, что меня нет. Тогда я вернулась в приемную. Он говорил правду. Клиенты приходили к нему один за другим, но даже в короткие перерывы он лишь раз подошел к стойке, да и то, чтобы перекинуться парой слов с потенциальным клиентом. Остаток дня Трентон провел в своем зале или же разговаривал с Келвином у того в кабинете. Хейзл, казалось, ничуть не обеспокоена таким поведением. Впрочем, мало что могло вывести ее из равновесия. Тем вечером Трентон не появился в Рэде. На следующий день повторилась шестичасовая операция «Игнорируй Кэмми», как и на следующий, и так в течение трех недель. Я стала уделять больше времени учебе и докладам. Рейган постоянно зависала с Брезилом, поэтому я была даже рада, когда вечером в понедельник ко мне заглянул Коби. Между нами на стойке бара стояли две одинаковые миски куриного супа с вермишелью. «Выглядишь лучше», — сказала я брату. «Я и чувствую себя лучше. Ты была права, с программой стало проще». «Как дела дома?» — спросила я. Коби пожал плечами. «Все так же». Я выловила вермишель, плававшую в моей миске. «Он никогда не изменится, и ты это знаешь». «Знаю. Просто пытаюсь пока разобраться со всей этой фигней, а потом найти себе отдельное жилье». «Неплохая мысль», — сказала я. «Давай возьмем еду на диван и посмотрим фильм», — предложил Коби. Я кивнула, и Коби поставил мою миску на подушку рядом с собой, пока я просматривала диски. У меня перехватило дыхание при виде диска «Космические яйца». Трентон оставил его здесь, когда мы в последний раз смотрели этот фильм вместе. «Что такое?» — спросил Коби. «Трент оставил здесь свой диск». «Где он, кстати? Я думал, что увижу его здесь». «Он больше не приходит сюда». «Вы что, расстались?» «Коби, мы были просто друзьями». «Лишь ты так думаешь». Я взглянула на брата, затем поплелась к дивану, подняла миску и села рядом. «Я ему не нужна». «Была нужна». «Больше нет. Я все запорола». «Как?» «Не хочу об этом говорить. Долгая и скучная история». «Все, что касается Мэддоксов, не может быть скучным». Коби засунул ложку в рот и подождал моего ответа. Когда он ничего не принимал, то становился совершенно другим человеком. Он проявлял заботу и внимание, слушал других. «Мы проводили много времени вместе, почти каждый день». «Это я знаю». Я вздохнула. Он поцеловал меня. Я психанула. Потом он сказал, что любит меня. «Какие ужасные поступки!» — кивнул брат. «Не надо нравоучений». «Прости». «Это действительно ужасно. Ти-Джей забронировал мне билет до Калифорнии после того, как я рассказала ему про поцелуй». «Если взглянуть на это с мужской стороны, вполне оправданно». «Трент умолял меня не лететь. Он в аэропорту признался мне в любви, а я ушла». На глаза навернулись слезы, когда я оживила в памяти эту сцену и то, как смотрел на меня Трентон. «Пока я была там, мы с Ти-Джеем решили, что любим друг друга, но у нас ничего не выйдет». «И вы расстались?» «Вроде того, не совсем». «Да ладно тебе, Камила, вы же взрослые люди, если это подразумевалось». «Уже не важно», — сказала я, вылавливая из бульона морковку. «Трент со мной почти не общается. Он ненавидит меня». «Ты рассказала про то, что случилось в Калифорнии?» «Нет, что я должна сказать? Ти-Джею я не нужна, так что забирай меня». «Это действительно так?» «Нет, в смысле вроде того, но Трентон не запасной вариант. Не хочу, чтобы он так думал. Даже если он каким-то чудом простит меня, неправильно вот так уходить от одного к другому». «Они взрослые мужчины, Кэми. Как-нибудь сами с этим разберутся». Мы молча доели наш ужин. Коби взял у меня миску и бросил остатки еды в раковину. «Мне нужно идти. Просто хотел завести тебе вот это». Он достал из бумажника чек. «Спасибо», — сказала я. Мои глаза округлились при виде суммы. «Тебе не обязательно отдавать все сразу». «Я устроился на вторую работу. С меня не убудет». Я крепко обняла брата. «Люблю тебя. Я так горжусь тобой и рада, что у тебя все будет отлично». «У нас всех все будет отлично. Вот увидишь», — слегка улыбнувшись, сказал он. В следующую субботу Трентон с раскрасневшимся лицом пришел в Скин-Дип на час позже обычного. Внедорожник его отца сломался, и он пытался починить его. Конечно же, это рассказал мне не Трентон. С моей поездки в Калифорнию приходилось узнавать все у Хейзел. Подошла к концу первая неделя ноября. За это время Ти-Джей позвонил только раз, сказать, что приехал в город по работе, но не сможет заглянуть ко мне и поздороваться. А с Трентоном мы практически не общались. Несколько раз он приходил в Ред, заказывал напитки у Рейган, Блии или Джори, и каждый вечер до последнего заказа уходил с новой девушкой. В Скин-Дипе я старалась вести себя по-прежнему. А дурачить Келвина было проще простого, а вот Хейзел знала всю историю. Бывало, она сидела в зале у Трентона, потом выходила и подмигивала мне. Не знаю, подбадривала ли она меня таким образом или показывала тем самым, что мы обе владеем какой-то тайной информацией, о которой я даже не догадывалась. Дверь зазвенела, и внутрь вошли Трэвис и Шепли. «Привет, парни!» — улыбнулась я. «Ты что, торгуешь красотой в каждом притоне города?» — спросил Трэвис, стреляя в меня своей самой очаровательной улыбкой. «Смотрю, кое-кто в хорошем настроении», — сказала я. «Чем вам сегодня помочь?» «Даже не спрашивай», — сказал Шепли. Очевидно, на него хорошее настроение не распространялось. «Хочу сделать пару татуировок. Где там мой несносный братишка?» Трентон высунул голову из дверей своего зала. «Засранец!» Я отметила Трэвиса в блокноте, и как только он подписал все бланки, Мэддоксы удалились в зал Трентона. «Ты, черт побери, шутишь!» — крикнул Трентон, заходясь смехом. «Какой же ты подкаблучник! Заткнись, придурок, и просто сделай это!» Хейзел вышла в коридор и встала на пороге в зал Трентона. Вскоре она тоже хохотала. Зажужжала татуировочная машинка, и весь следующий час в зале Трентона раздавались всплески смеха и шутливые оскорбления. Когда парни вернулись к стойке, запястье Трэвиса было перебинтовано. Сам он сиял от счастья, а вот Шепли нет. «Ты мне свинью подложил!» — проворчал он. Трентон хлопнул по плечам Шепли, сжимая их. «Шеп, все будет хорошо. Трэвис включит свое обаяние, и Эбби успокоится». «Эбби? Я говорю об Америке!» — сказал он. «Вдруг она взбесится, что я не сделал себе татуировку с ее именем? Что если Эбби не успокоится и бросит Трэвиса, а это приведет к проблемам между нами с Мэрик? Как меня это все достало!» Братья захохотали, и Шепли передразнил их, огорченный отсутствием сочувствия. Трентон улыбнулся своему младшему брату. «Я счастлив за тебя!» Трэвис не сдержал улыбки, которая озарила все его лицо. «Спасибо, засранец!» Последовали крепкие братские объятия, Потом Трэвис и Шепли сели в чарджер и уехали. Трентон все еще улыбался, но тут повернулся, увидел меня, и его улыбка померкла. Он ушел к себе в зал. Я осталась сидеть за стойкой в одиночестве, пока они с Хейзел о чем-то шептались. Я встала и направилась к нему в зал. Трентон протирал сиденье, Хейзел выпрямила спину, посмотрела на Трентона, потом перевела взгляд на меня, давая ему понять, что я пришла. «О чем шепчетесь?» — спросила я, пытаясь изобразить улыбку. «Мой клиент скоро придет?» — спросила Хейзел. Я посмотрела на небольшие металлические часы, висящие на стене. «Через 11 минут. Трент, у тебя пока нет клиентов. Если кто-нибудь не зайдет случайно, можем обсудить рисунок татуировки, про которую я тебе раньше говорила». Не отрываясь от своего занятия, он поднял на меня взгляд и покачал головой. «Кэмми, сегодня не смогу». «Почему?» — спросила я. Трентон сунул руку в чашу с леденцами, которая стояла на столешнице возле него. Он развернул крохотную конфетку и бросил в рот. «Джейсон сказал, что, возможно, зайдет днем, если тренировка закончится вовремя». «Трент, просто скажи, что не хочешь ее делать». Я нахмурилась. «Не надо врать». Я ушла и сердито плюхнулась на стул за стойкой. Минут через 10 возле салона остановился внедорожник, и внутрь залетел Джейсон Брейзел. «Трент занят?» — спросил он. Я ссутулилась и сползла по стулу. Все лицо запылало, как в огне, из-за охватившего меня унижения. «Ты в порядке?» — спросил Брейзел. «Да», — ответила я. «Он у себя». День за днем Трентон игнорировал меня, но больше я ничего ему не говорила. Мне было особенно обидно, потому что его общение с Хейзел не изменилось, а в Рэдди он в основном болтал с Рейган. Он намеренно избегал меня, и меня это ужасно задевало. Во вторую субботу ноября Трентон зашел в Рэд в одиночестве и устроился на своем новом излюбленном месте напротив Рейган. Она обслуживала своего постоянного клиента Марти, и Трентон терпеливо ждал, когда она освободится, даже не глядя в мою сторону. Мое сердце сжалось. Находясь все это время рядом с Трентоном, я поняла, что испытывал Коуди с тех пор, как они расстались с Рейган, каждую неделю, со среды по воскресенье. Я взглянула на Коуди и увидела, что он бросает печальные взгляды на Рейган. И так по несколько раз за ночь. Я поставила кружку пива перед своим постоянным клиентом Бейкером и перешла на сторону бара Рейган. Открыла любимое пиво Трентона и передала ему. Он кивнул и потянулся к бутылке, но на меня что-то нашло, и я отдернула ее. Трентон на долю секунды поднял на меня взгляд, на его лице отразились удивление и недоумение. «Ладно, Мэддокс, прошло 5 недель». 5 недель чего?» — спросил Трентон. «Миллер Лайт!» — выкрикнул стоящий за Трентоном парень. Я кивнула ему. Потом в упор посмотрела на Трентона, скрестив руки на груди и поставив бутылку на локоть. 5 недель притворства», — сказала я. Взгляд Трентона заскользил по сторонам, но на меня он не посмотрел. Затем парень пару раз тряхнул головой. «Понятия не имею, о чем ты». «Хорошо, ты меня ненавидишь». Эти слова будто яд обожгли мне горло. «Хочешь, я уйду из Скиндипа?» «Что?» — спросил он, нормально взглянув на меня впервые за несколько недель. «Я это сделаю, если ты того хочешь. Могу найти другую работу». «Зачем тебе уходить?» — спросил он. «Сначала ответь на мой вопрос». «Какой вопрос?» «Ты меня ненавидишь?» «Кэмми, я бы не смог тебя ненавидеть, даже если бы захотел. Поверь, я пытался». «Тогда почему ты со мной не разговариваешь?» Он с отвращением поморщился. Начал было говорить, но замолчал. Прикурил сигарету и затянулся. Я выдернула сигарету у него из рук и сломала ее пополам. «Да брось, Кэмми!» «Мне правда очень жаль, понятно? Может, хотя бы поговорим об этом?» «Нет», — сказал он, заметно нервничая. «Какой, черт побери, в этом смысл?» «Ну ничего себе, спасибо!» «Кэмми, ты ушла от меня!» «Ясно. Я не заслуживаю того, чтобы ты разговаривал со мной. Завтра отдам Кэлу заявление об увольнении». Лицо Трентона исказилось. «Это, черт возьми, глупо!» «Нам обоим хреново. Мне это нравится не больше тебя. Но глупо находиться рядом друг с другом, когда можно этого не делать». «Ладно». «Ладно?» «Не знаю, что я ожидала услышать. Точно не это. Я попыталась сглотнуть образовавшийся в горле ком, но он стал еще больше, а на глаза навернулись слезы. Трентон протянул руку. «Могу я теперь получить назад свое пиво?» Я нервно усмехнулась. «Когда ты поцеловал меня, то надеялся на какую-то ответную реакцию, и ты ее получил. Знал бы, что ты сразу сядешь на самолет, а через пару часов переспишь с другим, сто раз бы подумал. Ты правда хочешь поговорить о том, кто с кем спал в последнее время?» Я опустила пиво на стойку и двинулась к своей стороне бара. «Я пытаюсь справиться со всей этой ситуацией. Что ж, хреново у тебя получается». Рейган молча пялилась на нас, как и любопытные посетители вокруг нас. «Ты же видела Трэвиса на Хэллоуин. Он потерял голову из-за той девчонки. Она ушла на утро после того, как он впервые завалил ее, и даже не попрощалась. А он в итоге разнес в пух и прах полквартиры. Поверь мне, я бы с радостью кому-нибудь врезал или что-нибудь разгромил, но я не могу себе позволить такую роскошь, Кэмми. Мне нужно держать себя в руках. И не надо осуждать меня за то, что я делаю, чтобы выкинуть тебя из головы». «Не оправдывайся. Особенно так глупо. Это унижает меня». «Да ты! Я! Твою-то мать, Камилла! Я думал, тебе того и надо». «Зачем мне это надо? Ты же мой лучший друг!» — взвизгнула я, а по щеке покатилась слеза, которую я быстро смахнула. «Потому что ты снова с этим калифорнийским засранцем!» «Снова с ним? Если бы ты хотя бы поговорил со мной, мы бы все прояснили. Мы бы могли...» «Можно подумать, ты до этого была с ним», — проворчал Трентон и взял бутылку со стойки. Он качнулся и что-то пробормотал. «Что еще?» — фыркнула я. «Я сказал, что если тебе нравится быть запасным вариантом, то пожалуйста». «Миллер Лайт, Кэмми!» — снова прокричал парень, на этот раз менее терпеливо. Я сердито глянула на Трентона. «Запасной вариант? Ты что, издеваешься надо мной? Ты сам только с запасными вариантами и имеешь дело. Скольких ты увел отсюда за последний месяц?» Щеки Трентона вспыхнули. Он поднялся, пнул стул, и тот улетел почти до танцпола. «Кэмми, черт подери, ты не запасной вариант! Почему ты позволяешь с собой так обращаться?» «Он никак со мной не обращается. Мы уже несколько недель не общаемся». «Ах, значит, теперь, когда он игнорирует тебя, я снова могу стать твоим другом?» «Извини, я-то думала, мы и так друзья». «Миллер Лайт, может, хоть кто-то здесь возьмется за чертову работу?» снова прокричал парень. Трентон развернулся и ткнул пальцем парню в лицо. «Еще раз повысишь на нее голос, и я тебя по полу размажу». Парень криво ухмыльнулся и начал что-то говорить, но Трентон не дал ему такой возможности. Он сделал выпад вперед и схватил того за воротник. Оба покатились по полу, исчезая из моего поля зрения. Вокруг места, где развязалась драка, плотным кольцом сомкнулись зеваки. Через пару секунд зрители вздрогнули, прикрыли рты ладонями и дружно прокричали «О-о-о!». В считанные секунды Коуди и Грубер скрылись в толпе. Наконец Трентон поднялся целым и невредимым, будто и вовсе не дрался. У него даже не сбилось дыхание. Он вернулся к своему пиву, делая глоток. Его майка была слегка порвана у горла, а на шее и щеке остались брызги крови. Грубер вывел пострадавшего через боковой вход, а Коуди, тяжело дыша, остановился возле Трентона. «Извини, Трент, ты знаешь правила. Мне придется попросить тебя покинуть заведение». Трентон коротко кивнул, допил пиво одним глотком и удалился. Коуди проследовал за ним. Я хотела окликнуть Трентона, но не знала, что ему сказать. Рядом со мной выросла Рейган. «Ничего себе!»